Молодость – время прицеливания. Это интереснее всего – выбирать себе цель. И это легче всего, ведь тянуться к уже избранной цели гораздо труднее. Вдобавок, чувство свободы, выбора удесятеряет иллюзию широты возможностей и прав. Куда бабахнуть жизнью? Во что? А потом только летишь по инерционной траектории, выстреленной много лет назад. И как болванка, ни на какую свободу не способен. Только валишься, валишься вниз, от секунды к секунде, все более на излете. Вперед, но вниз. Ни вправо, ни влево. И любой успех, как бы далеко ты ни улетел, сколько бы ни сорвал восхищения и зависти, для тебя самого свидетельствует лишь об одном. Все, ты уже попал в цель. И дальше некуда лететь. Инерция иссякла. Попал, значит упал. Но 100 крат хуже, так и прожить всю жизнь с разбегающимися от обилия целей глазами, упоенно водя из стороны в сторону дулом своего бытия, но так и не решившись нажать на спусковой крючок. Чем же он виноват передо мной, если и впрямь как-то спровоцировал обретение мною преимуществ? Ведь я смог выбрать такое, чего никто не мог, кроме меня. Мог выбрать многое другое, обыкновенное, хотя тоже обогащенное преимуществами, но мог выбрать то, чего вообще не мог никто. И выбрал именно это. И смог полететь по выбранной траектории куда дальше, чем смог бы кто-нибудь иной, и еще неизвестно, как далеко улечу. Я, вы знаете, далек от мысли, что уже попал и упал, хотя положение мое нынче, да, противоречиво и прекрасно. Спасибо, па. Однако, если подумать спокойно, ты тут ни при чем. Невозможно это, как ни крути. Откуда тебе было знать? Просто так сложилось. Наверное, пролог следовало назвать «Дар Александры». Но немного вычурно звучит, нет? Словом, я побывал у нее раз, потом два, потом три. Иногда бегал для нее в магазин, иногда в аптеку. Заболтался, кажется. Это все еще только преамбула. Не нужны пока подробности. Не нужны. Они лишь мне самому ценны и важны. Например, то, как странно было приходить и всякий раз в первые 2-3 минуты, по контрасту с предыдущей встречей, понимать, что она буквально тает на глазах, но тут же забывать об этом, потому что она сохраняла достоинство, уважительность, ясность рассудка и остроумие. Мне было интересно с ней. Для меня она казалась единственным и последним осколком целой эпохи, эпохи поразительной и, в сущности, таинственной, Ленинграда 20-30-х годов, кое-как сохранявшего то ли традиции, то ли атавизмы рабочего Петербурга царских времен. Традиции не дворцов и особняков, а пупевших от столоверчения, разврата и кокаина, взрастивших на сих благодатных китах так называемый Серебряный век, но великих заводов и блистательных лабораторий и КБ. Ленинград, оказывается, ухитрялся сохранять их и при Зиновьеве, и при Кирове, даже до войны донес, и никак не удавалось заменить их на систему ценностей грозной толпы перепуганных одиночек, насаждающуюся скрупулезно и кроваво. Но тут Гитлер помог. А потом так просто оказалось не давать возвращаться домой тем, кто был именно отсюда эвакуирован широкой россыпью. Зато щедро дарить прописку кому ни попадя, кого прислали восстанавливать руины. Да, вот в основном об этом мы и беседовали. О системах ценностей, скажем так.